Давно прошло детство, а мне куда деться, когда любовь меня застала, словно снегопад. Вины моей нету, что нет зимой лета, но есть любовь, она такая, как вишневый сад. Мне бы только знать твой номер дома, мне бы только быть твоим знакомым, мне бы только от луны бы дольку и на том тебе спасибо. Только это и скажу. А вечер ждет утро, не поступай круто, встречая день, спеша в дорогу, оглянись назад. Любовь придет, знаю, когда снега стают, а если и немного раньше, очень буду рад. Мне бы только знать твой номер дома, мне бы только быть твоим знакомым, мне бы только от луны бы дольку и на том тебе спасибо. Только это и скажу. Спасибо, только это и скажу. Я тебя не потревожу, все сказал и ухожу.